Крейг с тревогой смотрел на облако пыли. Оно уже не казалось таким далеким и быстро приближалось. Наконец двигатель завелся и взревел, когда Тимон слишком сильно нажал на акселератор. Он отпустил сцепление, и все четыре колеса бешено завращались. «Спокойней», — прорычал Крейг. «Сломаешь полуось». Тимон сделал еще одну попытку, колеса завращались, поднимая тучи пыли. Джип раскачивался, но не трогался с места. «Стой!» — крикнул Крейг и постучал Тимона по плечу. Колеса закапывали лендровер в могилу. Крейг упал на живот и заглянул под шасси. Левое переднее колесо, провалившись в нору, вращалось в воздухе. Весь вес машины лежал на балках передней подвески. «Лопату!» — крикнул Крейг Тимону. «Мы их оставили», — напомнил Тимон. И Крейг принялся рыть землю у края норы голыми руками. «Найди что-нибудь подходящее!» — кликнул он, отчаянно разгребая землю. Тимон покопался в ящике и принес ему ручку от домкрата и пангу с широким лезвием. Крейг набросился на край норы, задыхаясь от усилия, заболела ссадина на щеке от попавшего в нее пота.